Эпилог. Я в который раз нервно разгладила на себе платье и выдохнула. «Ты выглядишь потрясающе», — шепнула стоящая за мной Лера. «Все тебя увидят и упадут». «Это я должна тебе делать комплименты и успокаивать», — произнесла я вперемешку с нервным смешком. «Кто невеста-то?» «Обе», — ответила Лера и мягко меня подтолкнула. «Иди уже, я замуж побыстрее хочу». Смотревшись в щелочку между дверями, решила еще немного потянуть время. Хотя некоторые уже заметно раздражались, особенно итальянская подружка Леры, которая по-русски не говорила ни слова. Она была второй свидетельницей. «А давай жениха немного понервируем», — предложила я. И, поймав недовольный взгляд Франчески, замолкла со своим предложением. «Ирочка!» — мягко позвал Лерин папа. «Алексей Леонидович или Алекс, как он просил его называть?» «Ничего не бойся, там же все свои». «Ага», — пискнула я. «Своих 200 итальянских человек». «Ну ладно, все». Еще раз выдохнув, я зажмурилась и толкнула двери старой церкви. Мне, как главной подружке невесты, полагалось идти первой по красной ковровой дорожке. Со звуком открываемой двери сотни голов развернулись в мою сторону, пристально рассматривая. Ноги тряслись, руки дрожали. Но, сжимая пальцами маленький букетик, я шла вперед, изо всех сил стараясь не сорваться на бег. «Нет, мы ведь все репетировали еще вчера». Я должна идти по проходу медленно, с гордо поднятой головой и мягкой улыбкой. Но чертова дорожка была неприлично длинной. Я слегка споткнулась, и мои щеки запылали от стыда. Но тут впереди, как в конце тоннеля, показался свет. Ожидавшего нас священника, жениха, его брата и Макса освещало солнце из высокого витража. Я поймала полный восторга взгляд Максима, и как по волшебству, все испарилось. Я даже не запомнила, как дошла к нему. Наверное, поэтому возник конфуз. Вместо того, чтобы встать по левую сторону, где положено находиться подружкам невесты всю церемонию, я поплыла в объятия любимого. Он сам протянул ко мне руки. А когда мы обнялись, в зале послышались смешки и шепотки. «Не туда», — подсказал Алонсо, кивнув в нужном направлении. «Ты очень красивая», — шепнул Максим, совсем его не замечая. «Давай сейчас поженимся. Лера нас грохнет, если мы ей свадьбу сорвем», — на полном серьезе ответила я. И прежде чем Лерочка дошла до алтаря, встала на отведенное мне место. Церемония была откровенно скучной, ведь я ни слова не понимала. Но красивой. Очень. Прекрасная невеста со шлейфом платья длиной в 2 метра буквально светилась от счастья и любви к своему красавчику-жениху. Он не прекращал улыбаться, посылая ей многозначительные взгляды. В старинной церкви витал какой-то особенный праздничный дух, заряжая добром и позитивом. А еще мы с Максом играли в гляделки, и я точно знала, что он вспоминает утро. По приезде в Италию нас поселили в дом к родителям. Они хотели поближе познакомиться с развратной невестой Максима. Ну и я не стала их разочаровывать. В первую же ночь Макс, как подросток, потащил меня к бассейну для совершения разврата. Признаться, купаться под звездами мы любили. В какой-то степени для нас это стало традицией. Он каждый раз просил меня рассказать ему о созвездиях. Но сам, как я думаю, ни черта не слушал. Возвращаясь, промокшие, обернутые в полотенце, мы пытались войти в дом, но сработала сигнализация. Потом долго пришлось объяснять всполохнувшимся родителям и младшему брату Макса, чем это мы занимались. И все равно они все поняли. Позор. Но я и на второй день отличилась. Начала его, как заботливая и любящая девушка, с приготовления завтрака. А закончила мытьем посуды после сытного ужина. И все бы ничего. Только на мне опять был сарафан в ромашке. Самый приличный, между прочим. И Максу сорвало крышу. Он мне еще за ужином подмигивал, а когда родители с Алешкой ушли в зал смотреть очередной футбольный матч, приступил к активным действиям. Прямо на кухне. и как бы я ни уговаривала его остановиться, все равно оказалась сидящей на столешнице широко раздвинутыми ногами и Максимом между ними. Так нас и застукала его мама, которая пришла за чаем. Отличная женщина, к слову. Хозяйственная, красивая, веселая. Чай под футбол пьет. В общем, меня она сразу не взлюбила. Я чуяла нутром. Потому что как еще объяснить, что на третий день нас переселили в гостевой домик? Правда, видеться с семьей Максима мы не стали реже. Они каждый день приглашали нас на обед, а ужин мы проводили в компании задорной и болтливой итальянской семьи. Я познакомилась с таким количеством родственников и друзей, что начала их путать. Приятно, что родня со стороны жениха нас с Максимом приняла как родных. Нас кружили по городу, показывая лучшие достопримечательности, угощая местной кухней и другими разными вкусностями. Но больше всего мне нравилось проводить время на диком пляже, где и располагалась усадьба Большовых. Территория была огромной, разделенной на зоны. Родители жили в двухэтажном особняке, у которого имелся чудный задний дворик. А еще две зоны были огорожены высокими туями, небольшой сарайчик с разной утварью и гараж, а также гостевое бунгало, которое стало для нас с Максимом райским убежищем на две недели. Как-то на пятый день, зарывшись ногами в песок, мы лежали в обнимку после упоительного занятия любовью. Стоял жаркий день. Волны тихо плескались о наши ноги. Было лениво и просто классно. «Это очень похоже на медовый месяц», — заявила я тогда. Именно так я и мечтала его провести. «Тогда так и будет», — объявил Максим и положил руку на мой живот, загадочно улыбаясь. «Кто знает, может, потом мы и не сможем никуда вылететь». Откашлившись, я поведала страшную тайну. А мне Лера дала таблеточки волшебные. Максим потрясенно на меня уставился и недоверчиво уточнил. «Те витаминки!» «Ну, они выглядят как витамины, да. Но они против незапланированной беременности, так сказать». Недовольно поджав губы, Макс уставился вдаль, всем видом изображая обиженность. «Ну что?» – поразилась я. «Ничего», – буркнул он, а потом спустя еще минуту молчания потребовал. «Выбрось их». «Нет, ну куда? Мы же не поженились еще. И я не готова». О том, чтобы стать матерью так быстро, и мысли не возникло. Я просто хотела наслаждаться жизнью и ни о чем не думать. В конце концов, у меня оставался последний учебный год, и очень хотелось добить диплом. Тогда у нас впервые возникло разногласие. Ссорой это было трудно назвать. Макс дулся, а я с него смеялась. Правда, как-то раз я застала его за ковырянием баночки с таблетками, после чего уже на полном серьезе заявила, чтобы он эту идею отложил на годик-другой. А дальше началась активная подготовка к свадьбе. Вторая неделя буквально пролетела. Репетиции, бутики, вечеринки, новые знакомства, торты, цветы, фотосессии. Теперь я знала о свадьбе все. И хоть 200 гостей мне при всем желании не собрать, мое торжество будет не менее красивым. Утро свадьбы выдалось волнительным. Лера обещала послать за мной машину в 9 утра, но я проснулась с рассветом. Окна в бунгало были огромными, и свет падал прямо на кровать. Я любовалась видом моря и спящим Максом. Такой красивый, нежный, заботливый, любимый. Я подумала, что он станет самым лучшим папой в мире. Он никогда не бросит своего ребенка и не отправится в какую-нибудь дурацкую экспедицию. Нет, он будет спешить домой после нудной офисной работы, чтобы забрать нас с крошкой и бабулей на дачу, где мы будем воровать соседскую малину и плескаться в озере. Он покатает нас на санках и забросает снежками. Картинки будущего одна за другой вспыхивали в моем разбушевавшемся воображении. И с каждой минуты мне все больше хотелось окунуться в эти мгновения, ощутить их, познать, прожить. Я подумала и все же выбросила те злосчастные таблетки. А потом самым нескромным образом разбудила Максима. Он, конечно, был безумно рад. Но вот когда тетя Алла, мама семейства, зашла, чтобы предупредить о приезде машины, а я была обернута в одну только простынь, за мной окончательно закрепилась репутация развратницы. Позор. Но я уже привыкла. И вот сейчас Максим как бы невзначай облизнулся, намекая на то, что так и не успел мне отомстить. И все это счастье ждет меня непосредственно во время празднования свадьбы. Извращенец. Но все равно самый лучший. Год спустя. Это лето выдалось неимоверно жарким. И даже легкий ветерок и тень деревьев не спасала. Правда, ароматы в парке витали потрясающие. «Устала?» – поинтересовался муж и погладил меня по спине. Поясница опять ныла, а живот уже так опустился, что я не могла ходить дольше 10 минут. «Ага, сейчас рожу. Ты мне не шути!» – строго приказал Макс и обнял со спины, поглаживая нашего карапуза. Он в ответ боднул папу ножкой. Макс хмыкнул и уткнулся носом в мою шею. «Еще 2 недельки и все». «Что все?» «Конец моим мучениям». «Знаешь, милый, мне очень не хочется тебя пугать, но...» Я замолкла на полуслове, заметив в 3 шагах от нас застывшую фигуру. Присмотревшись, поняла, что это девушка в нарядном синем сарафане. Девушка, знакомая на морду лица. Никто иная, как Наталья, бывшая невеста Макса. Она была одна и смотрела на нас, как на призраков, с неверием и ужасом. И чего, спрашивается, пялится? Счастливых и все еще безумно влюбленных будущих родителей никогда не видела. «Ир, я знаю, что нам надо будет много времени уделять сыну, но я очень надеюсь, что хотя бы час в день мы найдем друг для друга». Вовсе не замечая Наташу, произнес Макс. Я послала глупой девушке, упустившей этого драгоценного мужчину, надменный взгляд. Не удержалась и вернулась к разговору. «Всего час? Угу! Час в день и еще всю ночь!» «Батюшки, а спать-то когда?» «Как говорит бабуля, на том свете отоспимся!» Макс засмеялся и потянул меня на лавочку у берега озера. Того самого, где когда-то мы с ним впервые поцеловались. Одно из наших особых мест. Сколько их еще будет? Читала Тамара Некрасова.